Так не бывает, за все нужно платить, ибо бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А поверить в то, что демон ничего не потребует взамен, это все равно, что поверить в акулу-вегетарианку. Так что же ты возьмешь в качестве платы? Ничего особенного, а конкретно, немного крови. Ведь на твоем пути все равно будет много врагов, которых тебе придется убить, со мной или без меня. Их кровь станет твоей платой мне за все дополнительные возможности, что я тебе предоставлю. И окрепнув, в конце концов ты меня сожрешь в моем же теле. Демон, поняв, что дальнейший разговор не имеет смысла, и противник отвлечен, стремительно рванул к оживляемому телу, торопясь занять в нем место, пока не стало слишком поздно, ведь борьба с законным владельцем могла занять слишком много времени, резервов нет, так что тело успеет протухнуть, и драться уже будет просто ни за что. Юрий Дух и при жизни не был лопухом, понимал, что ему лишь заговаривают зубы, и тоже рванул к своему телу, и в последний момент он сумел перехватить демона, уже наполовину погрузившегося в тело, отчего оно начало конвульсивно дергаться и пытаться вышвырнуть его прочь. Демон жутко и грозно заревел, бросился в новую атаку, но дух Юрия уже спешил занять свое законное место, уже даже не мечтая о безграничной свободе и легкости беззаботного бытия. Но что-то не получалось. Сращивание души и тела происходило слишком болезненно и долго, а ревущий демон уже близко, вот-вот выбьет его из телесной оболочки. Но тут Зарлон в отчаянной попытке оживления снова ударил Медведева кулаком в грудь, тем самым заставив сердце пару раз мощно сократиться. Это помогло, и душа, слившись с телом, образовала единое целое. Медведев, пару раз дернувшись, с хрипом согнулся пополам, жадно глотая воздух. Уши заполнил радостный рев собравшейся вокруг толпы. В глазах вдруг помутилось, звуки стали едва различимы, снова пробежала судорога по телу, стало как-то больно, но потом все прошло. Лишь на периферии чувствительности докатилось эхо дикого визга, вместившего в себя злость, боль и разочарование. Юрий с хрипом вдыхал кислый и пыльный воздух камеры, и сейчас он показался ему слаще, чем самые изысканные цветочные ароматы. Уф-эф, наконец-то облегченно вздохнул Лолд. А то мы уж думали, что все. «Как тебя зовут?» – спросил Зарлон. «Что? Как тебя зовут?» – настойчиво потребовал ответа Зарлон. «Юрий, зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь». «Да так, что да так? Ну, я слышал, демоны могут завладеть телом умершего». Юрия пробила крупная дрожь. Он все вспомнил и попросил. «Пожалуйста, больше не говорите мне о демонах. БРР, ты его видел?» «Да-да», – признался Медведев после короткого размышления. «Едва отбился. Главное, что отбился, теперь он тебе не страшен», — сказал Лолд. «Слава богам! А что если я не Юрий, а тот самый демон? Как вы это узнаете? Маги это увидят в один момент по твоей ауре, стоит им только посмотреть по-особому. И потом, демоны в первые минуты своего существования в чужом теле почему-то не могут лгать. Вот я и потребовал назвать свое имя». «Понятно». Юрий привстал и помассировал соднящую грудь. «Ребра все-таки целы. Хотя синяк, наверное, будет еще тот, но это не страшно, выжить бы». «Спасибо», — поблагодарил он, все еще не отойдя от страха после встречи с демоном. «Ты как, нормально?» — поинтересовался Зарлон. «Да вроде ничего», — кивая, ответил Юрий, прислушиваясь к себе. «Слаб только». «А что, да времени многовато прошло», — сказал Тарт. «Больше 5 минут. Вот как, впрочем, ничего, тут у нас довольно прохладно, так что это компенсировало лишнее время». «Ну и хорошо, а где этот ошейник?» Тарт протянул Юрию кожаный ремешок с вышитыми серебряной нитью письменами. «Буковок этих он, понятное дело, никогда не видел. Скорее всего, эльфийский язык». «Отлично, веревочки ни у кого не найдется, зачем тебе? Ошейник на место приладить, а то ведь заметит отсутствие, проблем не оберешься, так он же вновь затянется». Ужаснулся Лолд. «Я сделаю так, чтобы не затянулся». Чуть покопавшись, Юрий все-таки пристроил ошейник к горлу так, чтобы он не охватывал всю шею, а то и впрямь затянется. Второй раз процедуру по его съему через собственную смерть проходить как-то не хотелось. Второй раз демон точно не оплошает, а то и посильнее кто заявится. Ни разу не стриженные с момента попадания в этот мир волосы отросли знатно, так что сзади это и незаметно, а приглядываться вряд ли кто будет. По крайней мере, Юрий на это очень надеялся. Отросшая борода тоже мешает понять, что с ошейником что-то не так. Ну кто обращает внимание на рабов, то-то и оно. Ну как, все же поинтересовался результатом мучений Юрий. Для обычного взгляда и незаметно, подтвердил Зарлон. Но если взглянет маг своим истинным магическим зрением, то сразу поймет, что ошейник не работает. Чи черт, ругнулся Юрий, об этом он не подумал, да и не силен он в знании того, что могут, а чего не могут маги. Ладно, сделать все равно уже ничего нельзя, остается только надеяться на лучшее. После таких испытаний на всех напал невероятный жор, и пленники съели всю баланду, словно это было какое-то изысканное блюдо. В момент, когда они доедали остатки, двери вновь открылись и полукровка от порога крикнул: «Вы трое, на выход, закончилась ваша лафа, пора и поработать, дармоеды». Тарт, Лолт и Зарлон тут же поникли: «Живо». Пленники потянулись к выходу. «Прощай, Юрий», — обернулся напоследок Тарт. «Надеюсь, у тебя все получится». Медведев только кивнул. Слова застряли в горле, тем более что он и не знал, что им сказать. Обещать что-то в такой ситуации просто глупо. Самому бы выпутаться. В окошко он видел, как его товарищи единственных близких людей, с кем он сошелся, пусть и не по своей воле, закинули в клеть, запряженную парой лошадей, и увезли прочь, на рудники. Оставалось только радоваться, что судьба подфартила ему увидеть мага, и он вовремя подсуетился с ошейником, до того как увезли сокамерников. Без их помощи ему бы точно ничего не светило, даже в теории. «Теперь только бы не упустить шанс», — подумал он, ощущая, как все тело мелко сотрясает крупная дрожь. Остаток дня прошел в жесткой депрессии, ожидании неизбежного, и словно издеваясь над ним, его никто не беспокоил, словно бы давая помучиться как можно дольше. «Может, и впрямь меня ослабляют затянувшимся ожиданием», — подумал Юрий. Подобное предположение не казалось таким уж глупым, ведь чем дольше человек в депрессии, на взводе, тем он становится слабее. Но даже понимание того, что его специально ослабляют психологически, не помогло Юрию собраться. Пытка действовала, ему банально было страшно. Он в чужом мире и с ним хотят что-то сделать. И это что-то явно не тайский массаж с последующим продолжением, все как раз в точности да наоборот. Впереди, скорее всего, мучительная пытка, возможно, с применением магии, чтобы не врал, и смерть. Большая часть ночи также прошла в тревожном ожидании. Лишь под утро он смог провалиться в тревожное забытье. Снились какие-то рваные кошмары, демоны. «Может, мне не стоило отказываться от помощи демона?» – невольно подумал Медведев, едва проснувшись. «По крайней мере, с его помощью я навел бы здесь шороху. Вряд ли бы дверь стала для нас препятствием. Интересно, а как демоны реагируют на ошейник? Он, конечно, противомагический, а демоны не есть магия». Найти самостоятельно какой-то ответ помешал скрип двери. «За ним пришли, выходи». Вздохнув и расправив плечи, заставив тем самым худосочных полукровок отступить еще загодя, Юрий, гремя цепями, поплелся на выход. На этот раз конвоиров оказалось трое. Понимали, что человеку в таких условиях терять нечего, и он может пойти на совершение глупости. Так что третий конвоир, шедший сзади, на всякий случай держал лук наготове, и стрелу достал со странным наконечником, который глубоко при всем желании не войдет, но покалечит. Взбрыкнуть сейчас, воспользовавшись эффектом неожиданности, поразмыслил Медведев, прикидывая шансы на спасение. «Нет, я еще слишком слаб, одного сделаю, ну максимум двух, а третий уроет меня, это к гадалке не ходи. К тому же я еще не забыл того стремительного выпада под дых во время поимки, так что на свое самбо можно особо не рассчитывать. Меня в бараний рог 10 раз скрутить успеют, начни я драку, тем более я на чужой территории, у всех на виду, не вырваться. Придется подождать другой возможности. Вот и цель короткого путешествия. Пыточная изба, заходи». Юрий помедлил, огляделся. Из главного двухэтажного здания хутора вышел высокий мужчина в длинном зеленом длиннополом одеянии с черным воротом, держа посох в правой руке. В нем Юрий сразу же опознал эльфийского мага, а рядом с ним стоял непрошлый его ученик, что был с ним рядом во время первой их встречи, а женщина, может даже молодая девушка, в такой же одежде, только ворот имел желтый цвет. Юрию это чем-то напомнило пояса каратистов. Наверное, эти разноцветные вороты тоже что-то символизировали, либо направление в магии, либо уровень самого мага, его мастерство или еще что-то. Остроухие маги с интересом смотрели на Юрия. Он в ответ с интересом смотрел на них, точнее на девушку. «Стало быть, девушка тоже магичка», — подумал он. «Скорее всего, тоже будет рыться в моей черепушке, эха». «Ну чего встал, образина, двигай маслами». Юрия толкнули в спину, и он сделал еще один шаг навстречу своей судьбе. Рвать когти сейчас, промелькнула шальная мысль, продиктованная скорее страхом, чем хоть каким-то трезвым расчетом. Нет, снова неподходящий момент, но другого не будет, ведь меня сейчас прикуют к полу. Все же Юрий покорно вошел в дом, трепыхаться сейчас просто бессмысленно. К нему, как он успел заметить, уже направилась парочка в длинных зеленых одеждах. Мужчина нес небольшой мешок. Что там, особые пыточные причиндалы? Чуть затравленно подумал Медведев. В доме Юрия уже ждал кузнец, что на небольшой наковальне сковал пленнику руки кандалами с метровой цепью. Медведева положили уже на знакомый крестообразный стол, вывернув руки, так что он не мог пошевелиться. Подцепили цепь на хитрой формы крюках, вбитых в пол, так что сдернуть цепь прикованный не мог при всем желании. Цепь кандалов на ногах, естественно, тоже намертво присобачили к полу. Очень неудобно, но никто и не собирался заботиться об удобстве пленника, скорее верно обратное. Наконец появилась долгожданная парочка, век бы ее не видеть. «Оставьте нас», — произнес маг. Троица конвоиров и кузнец испарились, отвесив легкие поклоны. «Ну, здравствуй, гость из иного мира», — произнес чистокровный эльф. «Привет, ушастый, давно не виделись». Девчонка на это приветствие только поморщилась, отчего она стала только еще привлекательнее. Хотя думать об этом сейчас явно не время, тем более не стоит лишний раз задирать своих хозяев. Но Юрий не мог остановиться, на него налетела какая-то бесшабашность, терять ему нечего. Кроме того, пара тузов в рукаве у него есть. «И вам здрасте, прекрасная леди. Пришли отточить пыточное мастерство на беспомощной жертве?» На это девушка не отреагировала, оставшись холодно невозмутимой. «Слышь, мужик, а откуда ты знаешь, что я из другого мира? Твои вещи. В нашем мире нет ничего подобного. Да мало ли. Кроме того, они излучают иной». Маг в затруднении подобрать понятное определение задумчиво взмахнул рукой. «Ладно, я примерно понял, тем более что вы правы, я действительно иномирец. Кстати, в прошлый раз ты был с парнем. Про эльфов разное говорят, но ты, я вижу, не из таких», — похабно ухмыльнулся Юрий. «Сразу видно, настоящий мужик». Тут эльфа не выдержала и вспыхнула. Краска залила ее бледное лицо, а уж как она нахмурилась. «Не волнуйся, мой первый ученик вскоре присоединится к нам. О, любовь втроем, это уже интереснее. А как вы ее предпочитаете драть, по очереди или сразу, мессир?» Не выдержала эльфа, сунув руку под одежду и явно что-то там нашарив, даже попыталась вытащить, но эльф ее остановил. «Элиантайль, не обращай на него внимания, будь сдержанней, подобная вспыльчивость не к лицу магине, его поведение всего лишь одна из нервных реакций». «Простите, мессир», — склонила голову эльфа. «Наблюдай», — девушка покорно кивнула. «Да, мессир, может, отпустите, а?» — решил предложить сделку Юрий. «А я сам все расскажу, что вас интересует. Смеешься? Ну, попробовать стоило». Маг тем временем вытащил из тощего мешочка все предметы, обнаруженные при пленении Юрия. Ручка от лука, ножи, фотки, тетива, спички, зажигалки, медикаменты и еще по мелочи. Золота только не было, но это понятно. Золото оно и есть золото, что в нем может быть интересного. Также положили на лавку элемент противоосколочного жилета, тот, что прикрывал грудь и живот. Наспинного не было. Это даже хорошо, что они приехали, подумал Медведев с легким ехидством. Мои вещи мне привезли. Что вас, собственно, интересует? Все, емко. Потому что словами это слишком долго. Мы поступим более эффективным способом, и я получу все и сразу. Маг оголил грудь пленника и достал откуда-то из глубин хламиды длинненький такой кинжальчик, выполненный словно из хрусталя, весь переливающийся, словно светящийся изнутри. Твою мать, рыком ругнулся Юрий, напрягшись всем телом, когда острие кинжала впилось ему в кожу на груди и начало ее резать, вычерчивая какой-то хитрый магический знак. Похоже, магия крови, если кровь полилась, подумал он с содроганием. Впрочем, я не специалист, может, так работает магия разума, но после такого, чую я всем своим естеством, мне точно не жить. Если только не помешать этому ушастику довести ритуал, то мне писец. Вот уж и впрямь не стоило мне отказываться от сотрудничества с демоном. Боль разрезаемой плоти придала Медведеву силы и ярости, напрягшись, он почувствовал, как его тело вдруг начало вздуваться. Эльф в удивлении отпрянул, а в следующий момент крюк, удерживавший правую руку, жалобно скрипнул в толстенной дубовой доске и выскочил. Далее все произошло в считанные мгновения. Свободная рука перехватила нож крайне удивленного мага, тем не менее соображавшего достаточно быстро, чтобы решить немедленно убить пленника. А кончик кинжала уже вошел на добрый сантиметр напротив сердца, а то и глубже вывернул его и, сломив сопротивление, всадил клинок уже в сердце эльфа по самую рукоять. Девушка, не ожидавшая ничего подобного, на мгновение впала в ступор, а когда пришла в себя, даже забыв вскрикнуть, тем более осмысленно позвать на помощь, бросилась бежать. Только далеко убежать ей не удалось. Вынув нож из мага, Юрий бросил его в магичку. Бросок получился не очень удачным, все-таки с кандалами на руках, да еще затекшими, нужной точности движения не добиться. Вместо того, чтобы пронзить спину девушки в районе сердца, клинок угодил ей в затылок, да еще рукоятью. Впрочем, совокупной силы броска и массы самого клинка оказалось достаточно, чтобы вырубить беглянку. Она споткнулась и, ударившись в стену, стекла на пол. А маг оказался еще жив, несмотря на смертельное для обычных существ ранение в сердце. Что бы там ни говорили разные специалисты, но магов убить не так-то просто. Надо изрядно постараться. «Как?» – прохрипел он, лежа на полу, с непониманием глядя на Юрия. Медведев сорвал ненавистный ошейник, отбросив его в угол избы. Это еще больше изумило эльфийского мага. «Как? Что как? Ты снял ошейник? Секрет фирмы? И вообще тебя что, в этот момент больше ничего не волнует?» – удивился Юрий. «Например, то, что ты подыхаешь». Вырвав второй крюк, что оказалось сложнее, ярость уже прошла и трансформация пошла обратно, довольно болезненно, кстати, а значит, произошел упадок сил. Все-таки контролировать свою трансформацию Юрий не умел. Приходит, когда нужно, в момент наибольшей угрозы для жизни, и сразу же спадает, когда непосредственной угрозы для жизни нет, и не удержать эту силу. По крайней мере, сейчас, тут надо тренироваться. Ноги Медведев уже освободил обычным способом, просто сняв цепь с крюка, после чего подошел ко все еще живому, что-то шепчущему магу. «Ты подыхать собираешься или как?» Не получив ответа, вдруг эта тварь сейчас активно регенерируется или... того хуже, какое-то смертельное заклятие плетет, Юрий подошел к магу сзади, приподнял и, схватив его за голову, свернул шею. Как он понимал, для надежности надо бы башку вообще отчекрыжить. Но пока не до этого. С девушкой надо как можно быстрее разобраться, пока не очнулась и не натворила дел. Она ведь наверняка тоже опасность может представлять. Шарахнет чем-нибудь. Увы, убить ее так же хладнокровно, как ее треклятого спутника, Юрий уже не мог. Он стоял над ней, лежащий без сознания, и рука не поднималась совершить необходимое. Хоть в чувство приводи и уже потом. Женщин не бьем с, тем более не убиваем с, подумал он иронично. Она мне вроде как ничего плохого не сделала, а убивать всех эльфов, потому что они эльфы, ни здоровья, ни жизни не хватит. А времени у меня нет и цели в этом мире совсем другие. Вместо лишения жизни Юрий, вставив ей кляп, надел свой ошейник, тут же затянувшийся и вспыхнувший серебряными письменами, видимо таким образом сообщив об активации, и положил на стол, где сам лежал с минуту назад, а найденной здесь же впыточной веревкой привязал ее к крючьям. Так-то лучше. А что дальше? Девушка очнулась, и в глазах ее застыл дикий ужас. Ну конечно, пришли пленника пытать, в итоге сами стали его пленниками. И что после этого от него ждать? Уж точно не братской любви. Тут бы просто плотской отделаться. Не боись, пользоваться твоим беспомощным положением не стану, нашел Юрий силы усмехнуться. Может, чуть позже, гы-гы. Чуть успокоившаяся девушка на первых словах дернулась, как от удара. Не дергайся, шутка. Я с девушками только по обоюдному согласию, но с тобой мне это... похоже, не светит. Выражение лица эльфы подтверждало этот вывод. Скорее даже наоборот. Кстати, по всем законам жанра, ты должна в меня такого благородного жутко влюбиться и следовать за мной хвостиком. Помогать во всем, предупреждать об опасностях, что будут устраивать на меня твои сородичи. Ну так как, уже влюбилась? Еще нет. Особого понимания юмора в глазах девушки Юрий не нашел. Оно и понятно, освободился, взял в плен, еще и издевается особо изощренно. Тут не до понимания скабрезных шуток. Ненавидишь? Глаза эльфы сверкнули, подтверждая сказанное. Тоже понятно, притворно огорчился Юрий и уже более радостно добавил. Но говорят, что от любви до ненависти, один шаг. Считается, что и обратное действие поговорки верно. Медведев подобрал клинок, Обшарил труп мага и связанную магичку, вновь заставив ее дико нервничать, но ничего больше, кроме второго кинжала на роли оружия, не нашел. Еще на поясе эльфы обнаружился резной деревянный скипетр с навершием из янтаря зеленоватого оттенка, размером с куриное яйцо. Скипетр магички Юрий от греха подальше отложил в сторонку, рядом с посохом мага. Еще шибанет, чего доброго, так сказать, сигнализация против чужих рук. Оторвет еще к ядрене фени или отсушит, тоже радости мало. Так что к чертям всю эту магическую ерунду. Да, с таким много не навоюешь. Правда, есть еще молоток кузнеца и кое-какие пыточные орудия, но это на любителя-садиста. В мешке мага Юрий обнаружил какие-то камни с рунами, тоже янтарные, молочного цвета. Он понял, что это какие-то магические амулеты, но поскольку пользоваться ими не умел, тем более не знал, что есть что, решил ничего не трогать от греха подальше и тоже все сложил рядом с посохом и скипетром. Ах да, еще же мои ножи, вспомнил Медведев. 4 ножа. Причем один из них стреляющий, уже кое-что, но все равно мало. Но вот как действовать дальше, он все равно не представлял. Сколько здесь на этом хуторе человек, полуэльфов, эльфов и прочих уродов? 2, 2, 100. На воротах точно 2 человека или полуэльфа стоят, начал вспоминать Медведев. 3 конвоиров, кузнец. Охрана этого хутора наверняка должна быть. С 10, максимум 2, тут больше просто не разместиться. Ну и кое-какая обслуга. Вроде поваров, конюха, еще кого-нибудь по хозяйству. Многовато будет, батенька, я не терминатор. Глава 6. Противников в центральном офисе, конечно, было много. Вырываться в наглую бесполезно, истыкают стрелами или порубят мечами. Магии опять же могут приголубить. Резать обитателей по одному, прикинувшись Лярымба, ну, в кино еще может, и прокатило бы. Тем более, что там враги, как не стреляют, а попасть в цель даже с 2 шагов, да еще в неподвижную мишень не могут. Но здесь, увы, камер нет, разве что одна тюремная, так что такой вариант тоже отпадает. Эти остроухие ребятки не лопухи, сами кого хочешь порежут и попадут в цель с закрытыми глазами. Те еще ниндзя. Тут требовалось проявить смекалку, подумать, прикинуть. Но мозг отказывался выдавать хоть сколько-нибудь приемлемые варианты. Собственно говоря, он вообще ничего не мог придумать. Пустота. Голод неожиданно сильно скрутил живот и требовательно заурчал. Покормить меня сегодня забыли. Или не забыли и специально оставили мне пустой желудок. Наверное, чтобы не блевало или не прококался от страха. Да, эльфа не ответила. Впрочем, Юрий и не ждал ответа. Кляп все-таки во рту. До носа явственно донесся запах чего-то съестного. Юрий, покрутившись в пыточной избе, ориентируясь на запах, точно пес, в небольшом ларце, вроде старых хлебниц, что еще можно встретить в деревнях или у стариков в городе, нашел пищевой схрон кузнеца, краюху хлеба грубого помола, кусок козьего сыра и немного вяленого мяса, а также глиняную бутыль на пол-литра с пивом. О, какое богатство! Живем! Быстро и с аппетитом слопав найденное, Юрий почувствовал себя значительно лучше. Давно он так не ел, тем более пиво не пил, а здесь оно натуральное, а не сваренное не пойми из чего, как дома на земле, и похожие на мыльный раствор ослиной мочи. Тут до всяких поганых химических добавок и улучшителей вкуса, которые его только ухудшают, еще не додумались. Теперь можно и повоевать, а то на голодный желудок совсем уж мир не мил. Правда, если теперь в живот мне что-нибудь засадит, то, в любом случае подохну, так что лучше сытым. Да, красавица, но эльфийка снова не ответила, по причине присутствия кляпа во рту, а вынимать его, чтобы узнать ее мнение, Юрий не стал. Заорет еще как резаная. Получив пищу, всякие там сахара и углеводы, мозг заработал более интенсивно и родил таки пару идей по спасению тела своего носителя. Одной из них Медведев решил воспользоваться. Раздел мага и напялил его одеяние, накинув капюшон на голову. Эльфу укрыл одеялом. «Не дергайся, а то только хуже будет». После чего чуть приоткрыл дверь и вполголоса выругался. Троица полуэльфов, конвоировавшая его, крутится неподалеку, о чем-то переговариваясь между собой. Пройти мимо них незаметно не получится. Громко прокашлившись, Юрий привлек их внимание и повелительным жестом поманил в избу. Полуэльфы удивленно переглянулись, но подчинились и поспешили внутрь. 1, 2, 3. Юрий закрыл дверь, причем на засов. Он мстительно подумал, что теперь пришла его очередь наносить стремительные удары. Последнему вошедшему Медведев загнал нож мага под ребра со спины. Клинок вошел в плоть, словно в желе. На сдавленный хрип первой жертвы обернулся второй и получил не менее стремительный удар взмах в районе горла, за которое он и схватился, булькая кровью. Первый вошедший отошел уже довольно далеко вглубь избы и, естественно, сообразил, что к чему, мгновенно приготовившись к отражению атаки, выхватив свой нож. Правильно, его длинным и узким мечом в избе особо не помахаешь, потолок мешать будет. Бросок кинжалом полукровка отбил, как настоящий ниндзя, и ринулся в атаку. Проклятие! Медведев, отскакивая в сторону, достал ножичек поменьше, тот, что стреляет лезвием. Интересно, они его не испортили, ведь явно разбирали, чтобы понять, что к чему, запоздало успел подумать Юрий. Что ж, начиная операцию по прорыву, следовало бы проверить свое оружие на полную боеспособность. Что ж, сейчас узнаем. Полуэльф умерил пыл, тела его товарищей ему мешали того и гляди оступишься, и стал сближаться медленнее, намереваясь порезать противника в лапшу, а Юрий, наведя на него нож, сдавил кнопку. Лезвие выскочило из рукояти с хорошей отдачей. Все нормально, работает. И цель поражена, с изрядным облегчением подумал Медведев, наблюдая, как полуэльф осел на пол, что-то хрипя, зажимая живот в районе солнечного сплетения руками, из-под которых обильно текла кровь. Подойдя к полукровке, Юрий ногой оттолкнул подальше выпавший из его руки нож и уже десантным доделал дело, вспоров глотку, так что фонтан крови хлынул во все стороны, заливая пол. Хм, а ведь неплохая мысль, осенила Юрия, и вдвойне хорошо, что она пришла не опосля, а к месту и времени. Стаскав тела в дальний конец избы, сетуя, что тут нет раздельных комнат, где тела можно было бы просто свалить в кучу, не заморачиваясь их маскировкой всякой всячиной, Медведев достал лезвие и, взведя нож, снова выглянул на улицу в поиске новых жертв. Кузнец сиротливо стоял в сторонке, явно не зная, куда себя деть. Его Юрий тоже поманил в его же вотчину. Да, ибо пыточная изба по совместительству являлась еще и кузней. И в этот раз все прошло без сучка, без задоринки. Никто ведь и не подозревает о капкане. Тюкнул кузнеца по голове его же молотком, так что череп хрустнул, как раздавленный грецкий орех, он и свалился как подкошенный. А вот дальше дела не двигались. Мимо пыточной избы никто посторонний не шлялся. А чего шляться, если изба в дальнем углу стоит? Плохо. Придется все-таки выходить и прорываться с боем. Но нужно подготовиться основательнее. Юрий прикрыл дверь на засов. «Привет, Цыпа, ты еще не уснула, не задохнулась?» Поинтересовался он у эльфы, скинув с нее одеяло. Зло сверкнувшие глаза отчетливо сказали ему, что все в норме. «Вот и чудненько. Побеседовать бы с тобой, дабы прояснить пару неясных моментов, как насчет меня любимого, так и касаемо внешнего мира, но рисковать не стану». Медведев покопался в вооружении убиенных конвоиров, присмотрев себе меч, вернее саблю командира. Пару раз взмахнул, рассекая воздух. В целом понравилось. Неплохая игрушка, чем-то напоминала японскую катану в плане лезвия и казачью шашку в части рукояти, только длиннее, для двойного хвата. Впрочем, оружие он решил в любом случае взять все. Если получится вырваться и попасть к людям, то за них наверняка можно получить неплохие деньги. С чего-то ведь нужно получить первоначальный капитал, который потом можно будет приумножить. Надо только замотать клинки в какую-нибудь ветошь для удобства переноски. Как мог, тихо избавился от цепей, сбив наклепки скандалов. Никто не услышал или решил, что так все и надо. По крайней мере, снаружи это не вызвало никакого оживления. Осенью, как всегда, внезапно подступил вечер. Вот вроде бы еще совсем недавно свет заливал все вокруг, проникая в каждую щель, и хоп, уже темень, фонари зажигают. Это даже к лучшему. Но не засиделись ли мы тут? Подумал вслух Юрий, одновременно обращаясь к эльфе. Хотя пытки дело такое, хоть всю ночь веселись. Да, впрочем, это не объясняет долгого отсутствия этой троицы кузнеца. Хмм, как же быть-то? В любом случае засиживаться в гостях не стоит, невежливо это. Но как посмотрит на то, что маг решил уйти один? Впрочем, маг на то и маг, что делает, что захочет, при этом никому не отчитывается. Дескать, так надо. Что ж, попробуем сыграть на этом, если только на входе нет никакой опознающей магии. Проклятие, ведь и такое может быть. Есть там магия на вратах, но эльфа и бровью не повела, уставилась в потолок и смотрит. Юрий сплюнул. Заставить ее ответить, подумал он, а смысл, в конце концов, она просто соврет, и ведь не проверить никак. Потом, меня банально могут что-то спросить, и отсутствие ответа их насторожит. Дерьмо. Но придется рискнуть и надеяться на лучшее. Авось пронесет. Хотя, Медведев по-новому взглянул на свою пленницу. Тебя ведь можно в случае чего использовать как заложницу. Магичка как-никак, наверняка ценная штучка. Даже если что-то сорвется, то лишний раз дергаться поостерегутся, чтобы тебя не грохнуть, а значит и мне польза. Медведев, недолго думая, развязал девушку, связав ей руки за спиной. Не дергайся, этим ты не только не спасешь себя, но и обречешь на гибель стражников у ворот. Конечно, я не специалист в отношениях здешних рас, и для истинных эльфов даже полукровки все равно, что грязные животные, но пожалей бедных зверушек, ладно, а то общество прав животных нагрянет, такой скандал устроит, что ты на меня как на дебила смотришь. Есть в моем мире такие придурки, считающие, что у животных тоже есть права, они же безмолвные, потому ничего сказать не могут в свою защиту. Я сам считаю, что животных мучить нельзя, тем более людей, но этих защитников иногда так переклинивает, что хоть стой, хоть падай, того и гляди даруют избирательное право. Я вот только не представляю, как они его будут осуществлять, разве что на кнопку нажмут напротив понравившегося кандидата, а что дальше, будем уже животных избирать, закончив нести околесицу, подумав, что это у него, наверное, нервное, Юрий, закинув на плечо скатку с трофейным оружием и даже пыточными причиндалами, осторожно открыл дверь и выглянул наружу, вроде все чисто, впрочем, в темноте много не увидишь, приобняв эльфу за талию, тем самым лишний раз напоминая, что глупить не стоит, Юрий направился к конюшне. Она, конечно, дернулась, но вырваться у нее шансов не было. Клетка, в которой еще вчера увезли Тарда, Лалта из Орлона, уже вернулась и стояла в сторонке. И что теперь? Подумал Юрий. Логичнее было бы выезжать на лошадях, мобильность и скорость опять же выше, но тогда придется ослабить контроль над эльфой, а это опасно. Наверняка тут же чего-нибудь учудит. Клетка, нелогично, но выхода нет. Пешком выходить вообще не поймут. Навстречу выскочил конюх и что-то подобострастно спросил на мелодичном эльфийском, но слух все равно резануло фальшью. Медведеву не оставалось ничего другого, как интерпретировать сказанное как «чего желает ваше магичество», указать на клетку, неопределенно покрутив пальцем. Конюх оказался понятливым и, снова раболепно что-то сказав, «Наверное, будет сей момент исполнено, ваше магичество», поспешил в конюшню, за лошадями. Юрий, чувствуя себя как на бочке с порохом, причем с горящим фитилем, отошел в сторонку, подальше от фонаря в тень, чтобы не мешать, ну и не быть случайно разоблаченным. Тут до него доперло, что он забыл посох мага, образ без него неполный, но с ним опасно, кто знает, как он отреагирует. Оставалось только надеяться, что на его отсутствие не обратят внимания. Наконец, когда Юрий уже весь извелся, конюх запряг лошадей в повозку и сказал, что, дескать, все готово. Юрий, одобрительно кивнув, забросил оружие в клетку, взошел на козлы и помог взобраться своей ученице. Хлестнув по крупам лошадей вожжами, неспешно направился в сторону ворот. Незаметно уперев эльфийке нож под ребра, Медведев шепотом, но твердо попросил, скажи им, чтобы открыли, и, пожалуйста, без глупостей, я ведь человек вообще-то добрый, потому не делайте из меня зверя. Ладно, неизвестно, что пленница увидела у него в глазах и о чем подумала, как интерпретировала, уж очень двусмысленная получилась фраза. Юрий сам даже не планировал эту двусмысленность, просто устойчивое выражение, но при его второй сущности это выражение стало иметь прямой смысл. На воротах все прошло гладко. Эльфа что-то сказала повелительно, стражники удивились, но ворота открыли, выпуская их из центрального офиса. Спасибо. Теперь интересно бы узнать, как долго все останется в тайне. Ты как думаешь, как скоро кто-то осмелится и заглянет в избушку? И хоть кляпа у эльфы во рту уже давно не было, она промолчала, презрительно хмыкнула и уставилась в сторону от человека. «Воняю, наверное, сильно», хмыкнув, подумал Юрий. «Но это же не моя вина. Банный день в последний раз случился аж 3 недели назад, да и заключался он в ведре воды, вылитой на голову. Ни шампуня, ни мыла, ни мочалки при этом не выдавали. К тому же в избе как-то терпела. Может ведь, когда захочет. А сейчас, видимо, не хочет, вот и вертит носом». Тут эльфу пробило на разговор, точнее на излияние угроз. «Человек, ты хоть понимаешь, Что ты наделал? Сбежал от верной и наверняка очень мучительной смерти. Ты убил одного из лучших магов Великого Леса, взвизгнула она. Да, делано удивился Медведев. Как же он не заметил, что ошейник на мне не работает. Хотя и на старуху бывает проруха. Это я не о тебе, хоть ты тоже проворонила сей момент. Эльфа прикусила губу, осознав, как сильно оплошала, и снова отвернулась. Хотя, если честно, то Юрий очень боялся, что бездействие ошейника определят пресловутым магическим или истинным зрением, о котором его предупреждали товарищи по несчастью. Но, видимо, расслабился маг, увидев пленника скованным, недооценил противника. И, похоже, снять ошейник самостоятельно не магически и остаться при этом живым действительно невозможно. Подвел стереотип мышления. Юрий же нашел доселе неизвестный способ. Вот что значит солдатская смекалка, когда костлявая с косой припрет к стенке и начнет всячески домогаться. А потом еще вел себя по-хамски, дабы отвлечь их внимание. Знаешь, что с тобой сделают, когда тебя поймают? Вновь решила попугать Юрия Леонтайль. Заметь, я сказала, не если, а когда. Подозреваю, кивнул он с тяжким вздохом. Что и говорить, побег из центрального офиса — это даже не полдела, а в лучшем случае четверть. Теперь надо убраться из княжества и затеряться среди людей. Но даже это, как он понимал, не избавит его от мести эльфов. Они будут его искать, долго, упорно, не считаясь в средствах. Злопамятный народ, мучительные пытки и долгая смерть. Все как всегда, что меня, собственно, и ожидало. А нет, ты даже не представляешь, какие тебя ждут пытки. И какая смерть. Догадываюсь, есть в нашем мире один народ, понимающий в них толк. Так и эльфы за время своего долгого существования как народ, безусловно, утонченный, наверняка не могли не придумать столь же изощренных пыток. Я прав, буду молить о смерти, пятки лизать и все такое, вполне возможно, что так и будет. Но это не значит, что я собираюсь добровольно ждать, когда меня выпотрошат. Лучше немного побегать, а там, глядишь, во время этой беготни задание умудрюсь выполнить, найду вундеркинда, желательно его останки, чтобы не оставаться дольше необходимого, и смоюсь с ними домой, подумал он. Значит, мне надо продержаться 3 месяца. Думаю, реальный срок. Юрий невольно потрогал грудь. Раны, нанесенные ножом мага, заживали плохо. Обычно и за такое время, даже без ускоренной заживляемости, уже перестали бы кровоточить и покрылись коркой, а эти даже с ускоренной регенерацией оборотня, то и дело вскрывались. «Как все-таки ты снял ошейник?» – спросила эльфа после долгой паузы, осознав, что иномерца запугать не удастся. «Что, не получается?» – усмехнулся Юрий. Эльфа вновь насупилась и отвернулась. «Так, а что мне делать дальше?» – подумал Медведев, когда повозка отъехала от центрального офиса на порядочное расстояние. «Понятное дело, что бежать, но у этого действа есть много нюансов. С одной стороны, одному бежать легче, незаметнее. Но как я прекрасно понимаю, на мои поиски бросит максимум сил, лучших следопытов, ведь я грохнул целого мага и похитил его ученицу. Это ж какой хай поднимется. Конечно, ученицу можно отпустить, но что это изменит? Ровным счетом ничего, даже наоборот, только усилю погоню еще одним магом, если, конечно, ей удастся избавиться от ошейника. Ведь маг обмолвился, что к нему должен был скоро прибыть еще один ученик, он-то и снимет это неказистое украшение. Вот ведь гадство.